Глава 21. Мы проснулись до безобразия поздно. Так что в этот день не я разбудила Лизоньку, а она меня после долгих стуков и шума. Пришлось вскакивать и впускать маленькую скандалистку, пока она не подняла на ноги весь дом. Вот я Павловне-то выскажу сегодня. Куда няньки смотрят? Я, конечно, не велела тиранить маленькую барышню, но отвлечь ребенка можно было? «Маменька, сказка!» — сказала дочь, нахмурив личико, как любой огорченный ребенок, не требующий чего-то, а обиженный тем, что не получил. Я нагнулась к Лизоньке, взглянула с ее уровня. «Доченька, шуметь по утрам нехорошо. Мама была очень занята. Прости, маленькая, вечером будет тебе сказка, обещаю!» И постаралась, чтобы взгляд компенсировал обычные слова. «И маму прости, и дядю Мишу!» — услышала я из-за спины. «Он вечером отвлекал маму. Ох!» Чтобы не возвышаться над ребенком, поднявшийся и оперативно накинувший сюртук Миша присел на корточки и не заметил радостную зефирку. А эта веселая псинка, почуяв свободу и настроение хозяев, разбежалась и прыгнула на него со спины, сбив на пол. Лизонька рассмеялась, и все обрадовались вслед за ней и зефиркой. Потом был завтрак, оказавшийся уже по-настоящему семейным. Как-то сложилось, что обычно ела я гораздо раньше Лизоньки, и встречались мы лишь за обедом и ужином. Сегодня же за столом оказались все мы трое, причем по очень понятной причине. Лизонька не пожелала оставить такого интересного дядю Мишу. Вечернюю сказку заменил замечательный утренний разговор. Дядя Миша расспрашивал Лизоньку обо всем. Во что она играет, с кем дружит, какие забавки и потешки знают ее друзья. Лизонька даже хотела бежать позвать Степку, чтобы сразу на практике показать, как они играют. Но дядя Миша, прекрасно понимая, что вместе со Степой явится Илуша, аккуратно отклонил идею. И продолжал расспрашивать дочку о ее привычках и умениях. Например, каким животным она умеет подражать. Послушал, как ребенок мяукает, и, кстати, рассказал историю о том, как давным-давно он вот с маменькой Лизиной жил в поселке на юге, где днем жарко, как в бане. По ночам приходили коты, орали песни свои, а маменька так гавкала по собачьи, что безобразники тут же убегали до следующего вечера. Лиза так обрадовалась, что после настойчивых требований умение пришлось подтвердить. Гавкнуть разок. «Квалификация не пропала», — заметил дядя Миша, пряча смешинку в глазах. «А что такое квалификация?» – подумала я, но Лизонька задала другой вопрос. «А что такое давным-давно?» – спросил ребенок. «Отдувайся!» – шепнула я. Супруг начал неторопливо объяснять маленькой вещь, почти невозможную для ее понимания. Неужели когда-то были маменька и дядя Миша, а Лизоньки еще не было? Но ему это удалось. «И вы давным-давно?» – сказала Лизонька. «А почему же тогда...» И я поняла вопрос, не сформулированный крохой. Почему же я постоянно видела маменьку, а дядю Мишу впервые? Опять дяде Мише пришлось отдуваться. Но очень интересно. Он сочинил рассказ о далеком морском путешествии, о том, как он плавал в разных странах, где живут обезьянки и попугаи. «Ура!» – воскликнула Лизонька. «У нас есть попка, его зовут Карамба. А знаешь, что означает слово...» Я одновременно покраснела и рассмеялась. «Это слово говорят глупые и злые мальчики, чтобы обидеть девочек», — серьезно объяснил дядя Миша. «Твой Карамба жил среди них, а потом не захотел жить рядом с такими грубиянами и улетел. Если мама будет меня чаще приглашать в гости, мы научим его новым словам». Увы, пришлось взглянуть на часы и поторопиться. Прощание оказалось скомканным. Благодаря опять же Лизоньке. Она заставила дядю Мишу уже возле коляски играть в догонялки. Я вспомнила старую шутку о том, что вид бегущего полковника в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. То, что мой супруг – капитан, было слабым утешением. В наше нынешнее время такие же эмоции вызывал и бегущий мужик. Однако дядя Миша дважды позволил себе догнать и раз убежал. «А ты хорошо поработал над своим телом», — заметила я, когда муж садился в коляску. «А ты хорошо сохранила фигуру своей барышни», — с трудом ответил муж. «Береги себя!» — крикнула я со смехом, восторгом и тревогой одновременно, когда экипаж тронулся. «И ты!» — ответил еще не отдышавшийся дядя Миша. «Пожалуйста, осторожно, без... Ну, понимаешь, мушка, до встречи!» «Дядя Миша мой папенька?» — спросила Лизонька, сидя у меня на руках и глядя вслед пылящей по дороге коляске. «Он тебе понравился?» Я ушла пока от ответа. «Рановато. А ребенку ведь не объяснишь, что это пока секрет. То есть объяснить-то можно, но результат непредсказуем». «Понравился. Пусть будет папа», — решительно кивнула девочка и завозилась, пытаясь слезть на пол. Я отпустила ее играть и со вздохом вернулась к прозе жизни. Мечты мечтами, а у меня тут центрифуга заедает. Агафья аж с лица спала, чуть ли не ночует возле кузницы, добиваясь хороших зубчаток с шестерней. Да толку чуть. Надо ее переключить на вальки, какие стояли у самой первой нашей стиральной машинки в квартире. Никаких трудностей. Два деревянных вала, ручка. И крути себе белье между ними, расплющивай, выжимай. Конечно, дольше, чем с центрифугой, но зато ломаться нечему. И механизмы сложные не нужны. А кроме того, припасуха все еще полным ходом идет. И я смотрю на нее уже не глазами женщины далекого будущего, для которой консервация с огорода – разновидность хобби и способ поесть повкуснее экологически чистых огурчиков. За год я сполна уразумела, что даже лебеда в поле не должна пропасть зря. В частности, у меня в погребе три бочки с этой квашеной травой. И не хуже капусты будет. Хлеб у нас нынче не уродился. А барские припасы – не только способ устроить по зиме дворянское раздолье с гостями, с санными поездами от одного богатого дома до другого. И пиром горой. Это еще и хороший страховой взнос на случай чрезвычайной ситуации. Потому что нынешнее сельское хозяйство – это не столько прибыль, сколько способ выживания, и случиться может всякое. Картошечка – дело хорошее. В будущем году, чую, сами селяне вскопают и засадят ею любой клочок земли. А кто посноровистее, так вовсе переймет способ мешок с куста. Оно, конечно, 50 килограммов с одной ботвы я не собрала, но результат был все равно хорош. Тот самый мешок всего с 4 кустов в опалубке. В общем, надо про Смирновскую вспомнить. Ее, кажется, как раз из картофеля и приготавливали. Вот приедет Мишенька с разрешением от вышестоящих на брак. Посоветуюсь.